Понедельник страстной недели. Знаете ли вы, дети, что такое страстная неделя? Страстную неделю называется последняя неделя в Великом посту, перед самым праздником Пасхи или Воскресения Христова. На этой неделе Господь наш Иисус Христос страдал, был в мучениях, был распят на кресте, умер и был погребен во гробе. Проклятие смоковницы. Вы помните, разумеется, как Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле и как встречал его народ. Помните, что он был в храме и исцелял там множество больных, и потом вечером ушел из Иерусалима в Вифанию. На другой день, в понедельник утром, Иисус Христос с учениками своими пошел в Иерусалим. Дорогу ему захотелось есть. У самой дороги стояла смоковница, дерево, на котором растут смоквы. Дерево было покрыто густыми листьями. Можно было ожидать, что на нем найдется много плодов, вкусных смоков. Но когда подошли к дереву, на нем не нашли ни одной смоквы. Дерево только с виду казалось хорошим, а было бесплодное. Точь в точь, как те люди, которые с виду кажутся хорошими, добрыми, а на самом деле никогда не делают добра. Иисус Христос проклял смоковницу, сказал ей, чтобы на тебе и впредь никогда не росли плоды. И в ту же минуту смоковница засохла, листья пожелтели и посыпались на землю. Остались только одни голые сучки. Так накажет он и людей, которые не делают добра, а обманывают других, притворяясь добрыми.